и будто бы спицами насквозь мое тело. Если были мы птицами, я бы от тебя улетела. И будто бы волнами нас с тобой разбило о скалы. И за закрытыми окнами я осколки нашей скалы. И будто бы в пропасть так же тянут твои глаза. Если б не гордость, мы могли все вернуть назад. Мы будто тонули, но могли бы друг друга спасти. Лишь сказав прости, лишь сказав прости меня. И не отпустить, и не потерять тебя. Лишь сказав прости, лишь сказав прости меня. И не отпустить, и не потерять тебя. И будто бы пулями тебя не задело. Кто-то стрелял между дублями в то, что я так не хотела. И будто бы сонными мы придумали этот мир, но руками холодными не согреть, что ты уже отпустил. И будто бы пропасть так же тянут твои глаза. Если б не гордость, мы могли все вернуть назад. Мы будто тонули, но могли бы друг друга спасти. Лишь сказав прости, лишь сказав прости меня. И не отпустить, и не потерять тебя. Лишь сказав прости, лишь сказав прости. Лишь сказав прости, лишь сказав прости меня.